Ночью было холодно, это вам не камера в теплом подземелье Винтерфилла. К утру продрог, долго разминался, снова напился воды, снова напоил коня и тронулся в путь. По Королевскому тракту идти, гиблое дело, да и ров Киелин не минуешь, а там точно есть северяне. Пусть он и не имеет владельца, но это единственный путь на север, он априори должен быть под охраной. И вообще, любой встреченный караван захватит его и вернет обратно, а там Нед Старк его казнит, теперь уж наверняка. Страшно было Джейми первые полгода, ждал стражу, которая поведет его на эшафот, есть за что, да и за сына месть. Но какова выдержка у Старка, а? Человек, покалечивший сына, ранивший его в королевской гавани, унизивший и оскорбивший, вот он сидит. 3 года тишины, один единственный короткий разговор не с умственно отсталым человеком, а с женщиной. Чего добивался Старк? А может, Джейми просто настолько ничтожен в его глазах, что его монаршество банально не посчитало нужным уделять ему хоть сколько-нибудь времени? Почему эта мысль пришла только сейчас? Свежий воздух повлиял, или спесь не позволяла увидеть очевидное? 3 года он тешил себя мыслью, что Старк хочет свести его с ума и в таком виде отдать отцу. Это позволяло ему держаться. Да скажи ему Старк в самом начале, что не будет с ним разговаривать только потому, что он ничтожество и никогда не выйдет из темницы, Джейми слетел бы с катушек в первый же год. Это было больно осознавать. А сейчас Джейми подтверждал статус ничтожества, воруя еду, ходя в старых обносках, имея 2 ценные вещи, коня и меч. Это отрезвляет. 2 недели скитаний, он даже научился строить хорошие шалаши, в которых можно пережить студеную ночь. Шкура, найденная в одной заброшенной лесной хижине, помогала относительно комфортно ночевать, а лук и стрелы, найденные там же, помогли разжиться мясом, правда волчьим. Потеряв 6 членов стаи, волки предпочитают не связываться с Джейми и его конем. Так-то он давно заметил, что за ним наблюдают, поэтому устроил несколько засад на эту хитрую и алчную стаю. 3 он пристрелил из лука, а еще 3 зарубил почти возле коня. Шкуры выделывать он не умел, мясо оказалось жесткое, но зато мясо, хорошо обжаривая его над костром, получалось добиваться приемлемого вкуса. Так и двигался Джейми по лесам, путаясь и плутая, питаясь мясом подстреленных зайцев, белок, иногда барсуков. Сегодня вот вышел на неизвестную деревню, где сумел разжиться свиным окороком и бурдюком с водой. Приятно. Стыд давно прошел. Позавтракав и пообедав одновременно, Джейми тронулся в путь, двигаясь на юго-запад, гипотетически к побережью. Там есть шанс наткнуться на какой-нибудь крупный поселок, где хоть иногда останавливаются корабли. Стоит найти корабль, как сразу снимется серия вопросов. Денег, конечно, нет, но это только сейчас. В западных землях отец заплатит любые деньги за спасение сына. В деревеньке слышал про некоего колдуна-дракона, жестоко казнившего 5000 железнорожденных на пике колдовской горы, которая посреди болот перешейка, и что из-за этого в тот день взошла кровавая луна. Неизвестна степень достоверности этого слуха, но ни про каких колдунов, драконов и колдовские горы посреди равнин Джейми раньше не слышал. Чернь всегда склонна сочинять слухи про какие-то несуществующие вещи. Убыв подальше от деревни, он выбрал холм повыше и поехал туда, чтобы можно было внимательнее изучить окрестности. Холм был выбран, он даже показался наиболее лысым и пригодным для разведки. Каково же было удивление Джейми, когда он чуть не наехал на замаскированный лагерь неизвестных. Тревога. Заорал вскочивший с меховой лежанки мужик в одежде железнорожденных. «Стой, успокойся!» Джейми поднял руки в примиряющем жесте. «Аша!» Продолжил кричать мужик. «Да стой ты!» Воскликнул Джейми. «Давай, пова!» Голова взорвалась ослепительной россыпью белых искр. Среди них он даже успел рассмотреть созвездие ледяного дракона. А потом он отключился. Там же, неизвестное время спустя, пришел в себя, какая-то женщина хлестко ударила его пощечиной. «Ага!» Джейми с трудом начал приходить в себя. «Видимо, сильно я тебе засандалила», — покачала головой женщина. «Ты кто? Одичалый? Оди? Что? Какой одичалый?» Джейми встряхнул головой. «Ребята, давайте поговорим. А я вроде тебя пока что не режу». Женщина достала нож. «Пока что. Я Джейми Ланнистер», — представился он. «Железнорожденные такие люди, если предложить им деньги, они предадут кого угодно. Если вы доставите меня в западные земли, мой отец щедро заплатит за мое спасение». «Ланнистер, в волчьем лесу, мохнатый как медведь, в лохмотьях, ты, С каждым словом лицо мужика железнорожденного становилось все веселее. «Не похож ты на Ланнистера», — покачала головой женщина. «Стал бы я, будучи простолюдином или одичалым, представляться Джейми Ланнистером», — неуверенно улыбнулся Джейми. «Он-то прекрасно знает, как работает его неуверенная улыбка на женщин. С этой явно что-то не так, а мы откуда знаем? Вдруг ты лицедей и прохвост?» Женщина приставила кончик ножа к груди Джейми, где достал меч и коня. «Украл», — честно ответил он. «Я сбежал из тюрьмы в Винтерфилле, где меня держали целых 3 года. Погоди-ка, я, кажется, слышал, как в таверне болтали ребята, только давно это было». Начал вспоминать мужик. «Точно, цареубийцу же Старк разбил и закрыл в темнице. Якобы судить будет, но так дело и погасло. Видимо, не такой уж и важный птиц этот цареубийца. Чем докажешь, что Ланнистер?» Все еще с подозрением спросила женщина. «Не знаю, других доказательств, кроме слова рыцаря королевской гвардии, у меня нет», — пожал плечами Джимми. «Сейчас рыцари такие пошли, что их слова только на бумагу писать, да сразу задницу подтирать», — покачала головой женщина, всем своим видом показывая, что его слова не аргумент. «Не знаю тогда», — Джимми задумался. «Если доставите меня в западные земли и окажется, что я солгал, можете резать меня на куски, я даже сопротивляться не буду, клянусь». «Какие причины могут быть нам идти в западные земли?» — как бы размышляя вслух, произнесла женщина. «Ланнистеры наемников уже имеют, флота у них нет, охраны на берегах очень много, единственное, слабенькие захолустные деревеньки никто особо не охраняет, ввиду их низкой ценности, но и взять там особо нечего. Золото моего отца, Тайвина Ланнистера», — предположил Джимми. «Меня зовут Аши, а вот этого ворчуна, Димон», — представилась женщина. «Мы железнорожденные и у нас есть корабль неподалеку отсюда. А что вы тут делали?» — спросил Джимми, впрочем, догадываясь. «Это не твое собачье дело», — отрезала Аша. «Идем к кораблю». Глава 27. Трон из черепов. Вот это настоящий прогресс. Не латная броня, не стальные мечи, а именно вот это. Рон с чувством гордости указал на самоходный плуг, который, с неприкрытой тревогой и неуверенностью на лице, вел местный крестьянин. «И чего такого в этих штуках?» — Мира стряхнула с плеча травинку. «Как это, чего такого?» Рон присел на густую траву под ногами. «Латы и мечи уже были, они не несут прогресс сами по себе. А вот безлошадный плуг, который способен вспахивать большую площадь земли в 7 раз быстрее обычного, это прорыв. Пусть их пока еще мало, но это только пока. А самоходные сеялки, да с такой техникой, можно весь Вестерос снабжать зерном. Это деньги и могущество». «Как скажешь, милый», — не стала спорить Мира. С внезапно появившейся плодородной землей Рон вопрос решил интересно. 400 квадратных миль пахотных земель, образовавшихся в результате ритуала детей леса, было разделено на 15 фермерских хозяйств, где поселилось 15 созданных недавно общин. Это 15 небольших деревенек, которые оснащены новой сельскохозяйственной техникой, инструментарием и посевным материалом. Крестьяне, которых Рон лично набрал из добровольцев с окрестных сел составы новых общин, дал установку, вручил вышеперечисленный инвентарь, лично построил огороженные 20-футовыми тонкими стенами фермы, обучил самых сообразительных работе с техникой и наказал дать первый урожай через 4 месяца. И сейчас, спустя обозначенные 4 месяца, он наблюдал за работой пахаря, который пахал на безлошадном плуге всего 2-й раз в жизни. Севооборот аборигены этого мира знали, причем, ввиду многолетних сельскохозяйственных сезонов, он здесь сложнее, чем стандартный земной. Еще отсутствует картофель, зато клевер тут мощнее и больше, чем привычный Рону. Благодаря местному севообороту почва практически не истощается, пусть и чаще находится под паром. Первый урожай был рекордным, крестьяне сами удивились, так как никогда не собирали подобного объема пшеницы. Амбары были переполнены, Рону пришлось отряжать десятки военных транспортных Роллс-Ройсов для перевозки урожая в хранилище крепости. Солдатам тоже пришлось поработать, так как крестьяне с объемами не справлялись. Вся эта организационно-логистическая суета заняла довольно много времени, зато улучшила репутацию Рона и его солдат среди местного населения. В этих краях лорды отродясь не заботились о проблемах крестьян. Во всяком случае так масштабно и оперативно. 1/4 зерна продали в Винтерфилл, остальное складировали. Запасы приходится эпизодически обновлять, так как хранятся они отнюдь не вечно, поэтому ничего необычного в продаже провианта нет. Местные условия с многолетними зимами вынудили вестеросцев научиться хранить еду долго, поэтому продажа продуктов с истекающим сроком годности происходит не очень часто. Тем не менее, ничто не вечно, кроме меда. Параллельно Рон озаботился теплоснабжением, для чего возвел котельную, простейшей конструкции, а также провел бронзовые трубы через всю башню и остальные помещения и пристройки крепости. В отдельно стоящем здании котельной вода нагревается, откуда затем трубами распределяется по всем конечным точкам. Радиаторы из меди легко расстаются с теплом, быстро согревая помещение. Тестовый прогон показал, что зима будет очень горячей. Рон назначил две смены кочегаров, и те теперь поддерживали в крепости тепло. Камины очень быстро приобрели декоративную функцию и разжигались очень редко. Ховлин Трид со своим семейством переселился в новый замок, который возвел следующий данному слову Рон. Замок построен в полном соответствии со средневековой осадной доктриной, с барбаканами, патернами и рвом, наполненным кольями и мелкими шипами. Взять его чрезвычайно сложно, а с учетом пневматических камнеметов, почти невозможно. От такого замка сейчас не отказалась бы и Дейнерис Таргариен, осаждаемая войском Эйгона VI. Королевскую гавань взяли в осаду, но только сухопутную, море не блокировано, так как корабли слишком хорошо горят, а достаточно плотный огонь по драконам с моря обеспечить Эйгону не удалось. Потеряв 5 кораблей, он отказался от этой затеи. Следует также отметить, что Дейнерис тоже извлекла много уроков. В готового к бою дракона попасть крайне сложно, да и не такие уж они крупные, чтобы стать легкой мишенью. В текущих своих габаритах они могут взять на борт только хрупкую Дейнерис, но они растут, становясь сильнее и злее. Затея с поддержанием народного восстания оружием и деньгами удалась, но привела совсем не к тем результатам. Мятежный народ восстал, но почти полностью сгорел в драконьем пламени. Дейнерис пролетела на Визерионе вдоль Хлебной улицы, по которой шли мятежники, и пресекла разгорающееся восстание. Некоторые назвали бы это встречным палом. Не сгоревшие остатки движения воробьев тоже не остались без внимания. Дейнерис сформировала некий аналог штазевсильной помеси с НКВД, которому дала весьма широкие полномочия. Когда основная масса воробьев была отловлена и помещена в тюрьму, гвардия королевской безопасности начала устраивать рейды, в процессе которых отлавливала прячущихся воробьев, ну или людей на них похожих. Палачи работали неустанно, а за площадью сапожников закрепилось название «Головной». Неизвестный остряк имел в виду не главенство данной площади над остальными, а количество отрубленных голов, которые вывозили оттуда корзинами. Новая королева совершенно нетерпима к неповиновению, и если Рона бы кто-то спросил, как назвать ее режим, он ответил бы, что это тирания, но его на этот счет никто не спрашивал, поэтому просто называли Дейнерис безумной королевой, и были не совсем правы. Рон смотрел на происходящее немного иначе. Воробьи, религиозное движение, активно противостоявшие власти Дейнерис, одни только последние слова его воробейшества чего стоят. Воробьев больше нет, а народное восстание во многом базировалось на их активности. Народ на улице она сожгла в качестве реакции на реальное неповиновение. Сиди они дома и не топи за народные выборы, ничего бы не случилось. Любой лорд Вестероса, за такой карнавал, устроенный у него во дворе, поступил бы аналогично. Но тут повлияла отцовская слава любителя позажигать, преследующая Дейнерис с самого рождения, поэтому ее реакция на восстание была воспринята весьма неоднозначно. Репутация, подумалось Рону. Сейчас королевская гавань под полным контролем, еда выдается по пайкам, чего совершенно не наблюдалось при Тайвине Ланнистере, когда простолюдины уже начинали задумываться о каннибализме, а в блошином конце начали есть людей в открытую. Все-таки в Дейнерис осталось что-то от той наивной девочки, которая топила за мир во всем мире. В городе комендантский час, строгий контроль передвижения, видно, что королева не хочет больше оставлять дела на самотек. Это здорово усложнило работу отдела разведки, который уже потерял 3 агентов. Сведения приходили, но либо неполные, либо не самые достоверные. Главное, что изменилось после такого молниеносного подавления восстания, настроение. Если до фаер-шоу настроения были разъяренные и революционные, то теперь город банально боялся. Количество преступлений снизилось до критически низких величин, гвардия королевской безопасности продолжала шерстить улицы, не брезгуя разбором и пресечением обычного криминала, жестоко казня пойманных преступников. Еды было не особо много и до этого, в основном в связи с войной, но теперь, пусть ее и выделяют по пайкам, хватает далеко не всем. Крысы уже давно прочно прописались в рационах большинства жителей, но и они не бесконечны, особенно когда крысам и самим нечего есть. Из СССР прибывают поставки, но их недостаточно. Голод, страх, нищета – это не может продолжаться слишком долго, но пока что никто не спешит тягаться с Варисом в вопросах организации убийств. Да, слава про него ходит мутная, практически никаких убедительных доказательств его причастности вообще к чему-либо, если копать не глубоко, то получается, что он всю свою жизнь прожил ничем не занимаясь и давая советы многочисленным королям. А если копнуть поглубже, то снова ничего. Это показатель виртуозного мастерства, если речь идет о разведке и контрразведке. Вывод Рона. Чрезвычайно опасный тип. С таким об устранении драконьей королевы можно даже и не думать. Он будет в курсе еще на этапе непосредственной подготовки покушения. Убивать Дейенерис Рон не собирался. Его вполне устраивал текущий статус-кво. На юге неопределенность и напряженность. Пусть Дейенерис и загнана в ловушку, но у нее еще есть силы, а главное – деньги. Откуда? Может, кредит от Железного банка, а может, проскрипции 1 и конфискации. О наличном бюджете Дейенерис можно судить по пентосийским продовольственным караванам, которые часто входили в порт Королевской гавани. Такие услуги стоят дорого, а значит, королева могла позволить себе многое. Еще Рон допускал мысль, что привезенные из Эссоса наемники умерли за аванс. Нет сомнений, что они были дорогими и она приготовила деньги для полной оплаты их услуг. А значит, ввиду почти полного уничтожения наемного состава в решающей битве, выплачивать остаток уже некому. Наиболее вероятно, что Дейенерис пользуется средствами, взятыми из этих трех источников вместе взятых. У Эйгона 6 с финансами не так гладко. Он не устоял перед соблазном и закатил грандиозный пир в честь победы. Обошелся он ему в 400 тысяч золотых драконов, так как включал награждение отличившихся, где он был очень и очень щедр. Сразу видно, что на человека свалилось огромное богатство. Только была одна проблема. Не свалилось. Мапатис его поддерживает, это да, но он точно сейчас не самый богатый человек, так как дорого перекупил золотых мечей, тратился на организацию их доставки в Вестерос, текущие расходы и прочее. Денег у Мапатиса не особо много, но короля он остановить не мог, так как вокруг него собралась влиятельная компания лордов, которым было необходимо расслабиться. Вот они и расслабляются. До сих пор, как сообщают агенты, праздник продолжается до сих пор, даже в осадном лагере. Конечно, это действует на жителей осажденного города деморализующе, но обходится в копеечку. Да и где это слыхано, праздновать во время осады, средневековье. В общем, урок из произошедшего с Ренли Баратионом никто не извлек. А ведь не останавливайся он в каждом встречном замке, может и успел бы попасть в Королевскую гавань, пусть это и не повлияло бы на его конечную судьбу, но ход истории пошел бы совершенно другим путем. Возвращаясь к Эйгону, пусть его и спонсируют некоторые лорды, но это не в дар, это в долг, а он празднует победу в войне, которую еще не выиграл. Но это проблемы не Рона, хотя будет жаль, если он проиграет. Дейенерис на компромиссы не пойдет, ей нужен весь Вестерос. В случае ее победы, которая имеет не нулевую вероятность, война против Севера, вопрос времени, а под первый удар попадает Рон и его крепость. Он шальную королеву, конечно же, кончит, но это опять выльется в траты ресурсов, людских и денежных. Этого можно избежать поддержкой Эйгона, но Рон ему уже и так помог как мог. Камнеметы со стрелометами и скорпионами, раз, помощь в генеральном сражении, два, поддержание народного восстания против Дейенерис, три, куда еще, нет, пусть уж сам выкручивается, тем более, помощь Рона не гарантирует его победы, с таким-то отношением. Лучше будет подготовиться к войне против Дейенерис. Ров Килин, 302 год, 3 месяц, 18 день. Драконы Дейенерис растут, это уже жирные твари, отожравшиеся за счет налогоплательщиков. Как говорят слухи, порою именно самими налогоплательщиками. Еще есть сведения, что чешуя драконов неуязвима для мелкокалиберных стрелометов, и что для их надежного поражения требуется серьезная машинерия. Пневматика, подобная той, из которой он ранил драгона, сгодится, но только на очень близких расстояниях. А вот если эта тварь отожрется до взрослого размера, то есть вероятность, что некоторые легкие стрелометы окажутся не так эффективны. Держа в голове эти мысли, Рон придумал пассивную защиту от любых летучих тварей. Именно для этого он заказывал у мастеров длинные стальные жерди. Идею Рон взял у маглов своего мира, которые использовали против самолетов врагов заградительные аэростаты. Между аэростатами натягивались стальные тросы, которые разрезали самолеты при столкновении. Перспективно. Аэростаты делать, лишний геморрой, да и не нужны большие высоты. Главное, чтобы драконы лишились возможности выходить в жаркой пике. Укрепленные рунами стальные жерди, между которыми под разным углом натянуты стальные тросы, были установлены над всей крепостью. Металлические тросы, заимевшие невиданный спрос среди шахтеров, совершившие тихую подземную революцию в этом деле, уже давно изготавливались в больших количествах. Даже если удастся таким образом спустить на землю хотя бы одного дракона, это будет огромной победой, поэтому игра стоила свеч. Даже более того, то, что эти тросы не позволят драконам прожаривать стены Арвакилин, уже до безумия прекрасно. «Мира, поехали обратно», — предложил Рон, когда смотреть на работу пахаря надоело. Королевская гавань, 302 год, 3 месяц, 20 день. Варис неспешно шел по руинам Красного замка. Он прекрасно понимал Дейенерис, которая приказала проводить заседание Малого Совета именно здесь. Мечта всей ее жизни – Железный трон. И действия Дейенерис во время народного восстания тоже прекрасно понимал, но не принимал. Поражения изменили ее, она стала намного более расчетливой, ожесточенной и рациональной. Прекратились, с собой можно быть честным, идиотские приказы, решения стали более взвешенными и оперативными. Если бы Варис не знал ее так хорошо, то подумал бы, что все ее действия в Королевской гавани есть продукт продуманного плана, но это, к сожалению, не так. Казнь Верховного Септона, яростный порыв, а не провокация мятежников для инициации их активных действий. А вот сжигание толпы мятежников, уже взвешенное решение, пожалуй, единственное верное. В руках большинства обугленных тел было обнаружено расплавленное оружие, причем не какие-то поделки неумелых подмастерей, изготовленные втайне от мастеров, нет, боевое оружие, больше присущее профессиональным воинам, а образцы оружия с подпольных складов лишь подтвердили подозрения Вариса. Оружие принадлежало когда-то воинам простора, севера, штормовых земель, железных островов, даже образцы оружия золотых мечей. Собрать такие запасы могли лишь победители. Акция Севера, несомненно, Эддард Старк, честный человек, которого изменила власть. Мятежники получили оружие и финансирование, это дало им веру в собственные силы и возможность что-то изменить, но Варис заранее знал, что им конец. Не Дейенерис, так другие лорды. Действовать нужно не так, а новая служба при королеве, гвардия королевской безопасности, название интересное, но суть за ним ужасная. Они врываются в дома скрывшихся мятежников, уводят их в темницу под Красным замком и пытают их там, выбивая вместе с зубами и внутренними органами показания о других мятежниках. Варис не понаслышке знает об их методах, ведь он возглавляет эту службу. Все, что было нужно для максимальной эффективности ГКБ, карт-бланш в методах и действиях. В страхе все, и простолюдины, и лорды. И это не тот страх, который побуждает к действиям, это парализующий первобытный ужас. Почему никто из былых королей не додумался до этого? Не хотелось делиться властью? Да, влияние начальника такой службы безгранично, но Дейенерис доверяет Варису. Обоснованно. Предавать ее он не собирался, так как она пока что все делала правильно. Плохая репутация, год бесплатной раздачи хлеба, строительство десятков богоделин, десяток щедрых турниров, немного смягченное правление – все забудут о былом и снова будут считать ее доброй королевой. А ведь она и есть добрая королева. Никто не подумал, как будет выживать народ во время осады. А королева распорядилась разделить пищу и выдавать пайками. Она добрая, просто находится сейчас в плохом положении, а плохие положения вынуждают принимать непопулярные, порой страшные решения. Но почти все решения Дейенерис, принятые после поражения в генеральном сражении, оказались верными и эффективными. Жестокими, неэтичными, но верными и эффективными. Взять то же побочное действие гвардии королевской безопасности, снижение криминальной обстановки. Они пресекают ограбления, действуя с грабителями как с мятежниками, выбивая показания о других грабителях. Они действуют жестоко, но целеустремленно. Варис выполняет функцию управляющего, настоящий владелец этой службы, королева Дейенерис Таргариен. Это она велела вычистить помойную яму. Первым заместителем Вариса номинально является серый червь, который перестал быть командиром безупречных, так как из выживших уже нельзя сформировать достаточно крупное подразделение. Опыт поимки сынов Гарпии, которые однозначно прятались лучше городских мятежников из простолюдинов, живших только вчера обычной жизнью, и преступников, предпочитающих подкупать золотых плащей. Текущая эффективность ГКБ – работа серого червя и его подчиненных. Почему тогда начальник службы Варис, а не он? Это еще одно верное решение, принятое королевой. Точнее, идею предложил сам Варис, но решила королева сама. Серый червь – никто в королевской гавани, а у Вариса служба пташек и, что важнее, репутация. Первые успехи ГКБ делал, работая по донесениям пташек, а дальше распутывали найденные клубки сами. Сейчас подходящий, практически идеальный момент, чтобы официально передать управление ГКБ в руки серого червя. Пусть действия Дейнерис жестокие, но они единственно верные. Не трогая она верховного септона, мятеж бы все равно произошел. Не сожги мятежников, на улицах началась бы война. Не сформируй гвардию королевской безопасности, мятежники бы затаились и стали бить из-под тишка, затеяв подлую войну. Рано или поздно их бы выявили и казнили, но не так эффективно, как это сделала гвардия. Кстати, идею ей невольно подсказал сам ныне покойный верховный септон. Воробьи ведь сами устраивали подобные чистки неправедных в других городах Вестероса, преимущественно там, где была слаба власть лордов. Эта идея была обращена против них же. Надо сказать, подбор кадров тоже положительно сказался на эффективности. Абсолютно все служащие в гвардии, иноземцы, даже Варис. Ничего их не связывает с этим городом и людей не жалко. Всем, кроме Вариса. Но это вынужденная мера, чтобы защитить единственную королеву, которая может изменить этот мир к лучшему. Сломать колесо. И сейчас, после перенесенного сокрушительного поражения, она способна это сделать. Если это работает так, то королям следовало бы почаще проигрывать битвы, с усмешкой подумал Варис, подходя к правой стороне железного трона, где молча сидела Дейнерис Таргариен. «Моя королева», — поклонился Варис, все еще улыбаясь своим мыслям. «Лорд Варис», — кивнула Дейнерис, — «все собрались, объявляю начало малого совета, она сможет». Варис верил в это. Примечание. 1. Проскрипции, в Древнем Риме. Это список лиц, объявленных вне закона. За головы назначается награда, а имущество конфискуется. Личное изобретение Луция Корнелия Суллы. Эффективное оружие террора и пополнение госбюджета. Кому-то эта процедура может напомнить злоключение у Олдерковского, но там ситуация была несколько иная. Глава 28. Добрые и злые короли. Джимми сидел на кровати в капитанской каюте и все глубже погружался в бездну тоски. 3 года он только и думал о возвращении домой, к Серсии и детям, а оказалось, дети уже 2 года как мертвы. Он зря все эти 3 года бегал по камере, зря отрабатывал приемы воображаемым мечом, зря держал себя в тонусе, чтобы быть готовым сбежать при первой же возможности. Нет, ради Серсии. Джимми никогда не был так силен, как сейчас. Кормили в подземелье невкусно, простой крестьянской похлебкой, но обильно. Уолдер приносил ведро с похлебкой 1 раз в день, приносил он также кувшин воды, но ее было мало. Впервые в жизни он пил только сырую воду, первые недели мучился животом, но потом привык. Старк, человек чести, Джимми не сомневался, что он специально не стал морить его голодом, как это обычно происходит у других лордов. Это прекрасно вписывалось в версию с превращением в безумца, чтобы отец получил здорового, упитанного, но сумасшедшего сына. Но все эти годы преодоления себя, изнурительных тренировок, борьбы с отчаянием, он думал не о том, напрасно мечтал. Люди не вечны, но это безумно больно, переживать своих детей. «Лучше бы я сдох в этой темнице», – прошептал Джимми. «Что ты там несешь?» Аша приподнялась с кровати. «Так сильно не понравилось?» «Понравилось», – отрицательно покачал головой Джимми. «Лучше, чем душить одноглазого дракона в темнице Старков», – рассмеялась Аша. Джимми ничего не ответил. В душе было пусто, очень тяжело узнавать, что родные дети, кровь от крови, к которым ты стремился 3 долгих года, умерли 2 года назад. «Не кисни, сухопутный», – хлопнула его по плечу Аша. «Тяжело терять родных, мой папонька вот тоже откинул копыта примерно за год до этого. Знаешь, сколько проблем мне тогда на голову свалилось?» Джимми не знал, да и не интересно было, но он покачал головой. «Так вот», – Аша села за спиной Джимми, обхватив туловище ногами и прижавшись грудью к его спине. Как только отец провалился вместе с мостом в море, явился дядечка Иурон, который сразу же начал подбивать всех, чтобы его взяли королем. Королем, представляешь, пришлось бежать с командой и кораблем, когда мою кандидатуру отвергли. Мыкались тут, среди сырого леса, уходили лишь когда колдунские воины устраивали охоту на железнорожденных. Что за колдунские воины, не понял Джимми. А, ты же не знаешь ничего, вспомнил Аша. Колдун-дракон, или как его называют наши, колдун-ласка, или колдун-колосажатель. Еще есть другое прозвание, паскуда Уизли. В Арвукиелин появился новый хозяин, лорд Рональд Уизли. Ему пришлись не по нраву налеты на побережье, поэтому он собрал своих солдат и начал отправлять их в атакуемые деревни, для чего придумал хитрый прием с сигнальными факелами. Рейдеров убивали, захватывали живьем, а затем сажали на колы, которые выставили вдоль берегов соленого копья. Наших обалдуев это не остановило, так как крестьяне у Уизли живут самые сочные и богатые, поэтому они продолжали налеты. Тогда Уизли навестил Железные острова, он сжег Пайк и Лордпорт, истребив мужчин и угнав женщин с детьми и стариками. Угнанных, как потом выяснилось, он выгнал в речные земли, где они большей частью бесследно затерялись. Жестокий человек. Джимми про дом Уизли никогда не слышал. Такого дома точно нет на юге, но на севере вполне возможно, так как Джимми изучал геральдику преимущественно южных домов. Не слышал о таком. Он северянин? О, будь уверен, нет, усмехнулась Аша. Одичалый из-за стены, не скрывает этого, пользуется своим колдовством, ворочает глыбами, как поговаривают, а еще, возможно, питает свои силы от убийства людей. Ну, так говорят в тавернах. Не знаю, как с другими, но железнорожденных он не жалует, предпочитая видеть их на колах, а не на ногах. И Эддард Старк ему это все спускает, не поверил Джимми. А чего он плохого для северян делает? Удивленно спросил Аша. Железнорожденные для северян не люди, он вообще может творить с пленными рейдерами что хочет, северяне только рады будут. А после сожжения пайка наши совсем перестали ходить ко рву, так как он передал послание через выживших, что еще один налет на его деревню, он сожжет случайный железный остров. В итоге его действий. Северные крестьяне его любят, северные лорды уважают, а королю вообще сплошной прибыток и радость. Чем больше колдун-дракон убьет железнорожденных, тем меньше налетов на северные побережья. А если слушать всяких краснобаев в тавернах, то вообще жуткая картина получается. Это какая? Джимми заинтересовала тема разговора. Что на самом деле королевством севера заправляет этот самый Рональд Уизли, которому Старк за Соложонка? Голос Аши стал заговорщицки тихим. Не знаю, правда про короля или нет, но возможностей у колдуна очень много. Сел на единственный сухопутный путь с юга на север, берет пошлины со всех караванов, построил два небольших порта на западе и на востоке, чтобы принимать товары с обеих сторон и драть с купцов налог за перевозку. Недавно вообще, колдовством глубокую реку создал, чтобы напрямую с востока на запад и обратно корабли вести. У него из Пинтоса купцы, из Брааваса, даже из леса идут. Выгоднее так им с западными землями торговать, вместо долгого морского огибания всего Вестероса или затратной сухопутной торговли. Это я к тому, что в деньгах колдун-дракон не нуждается, скоро станет богаче твоих ланнистеров, а может уже. Воинов у него немного, зато замок самый могучий в Вестеросе. Старк даже если захочет, ничего с колдуном не поделает, а колдун с ним может. Колдун. Джимми переваривал информацию. Не пустая болтовня черни, нет. Аша дотронулась до шрама на груди. Удар копьем в юности. Многие из этих вещей я видела своими глазами. Тогда лучше держаться от его земель подальше, решил Джимми. Когда мы будем в Ланниспорте? Сутки, если ветер будет попутным, ответил Аша. Посреди закатного моря, ладья черный ветер, ночь, просыпайся. Потормошила Джимми Аша. Что происходит? Сознание пробудилось резко. Флот железнорожденных идет с юга, надевай броню и вооружайся, ответил Аша. Если заметит, будем продавать жизни дорого. Джимми сразу же поверил ей, она не тот человек, который может шутить с таким лицом. Облачившись в выданную броню железнорожденных и взяв украденный у северян меч, он поднялся на палубу. Экипаж уже давно потушил огни, Джимми же вглядывался во тьму. Сначала ничего необычного не заметил и лишь затем разглядел вдалеке огоньки. Не знаю, увидели они нас или нет, но до рассвета нужно убраться с их глаз. Подошла Аша. Неужели Иурон хочет мстить колдуну? Ров Килин, 302 год. 3 месяц, 20 день. Личный кабинет Рона освещался керосиновыми лампами. Производство керосина Рон начал очень недавно, параллельно с производством спирта. Нефть завозная, хотя говорят, что в болотах наблюдают черные масляные пятна, которые легко могут оказаться нефтью. Тем не менее, разводить канитель с болотной нефтедобычей только лишь ради смазочных материалов и керосина было неразумно. Из Дорна везут нефть десятками длинных тонн, что сполна покрывает потребности Рона. Приятно, конечно, иметь источник нефти прямо под боком, но выгоднее, чтобы дорнийцы сами напрягались с добычей этого, внезапно подорожавшего в связи с запросами Рона, ресурса. Текущее положение устраивало всех. И сколько их? Спокойно поинтересовался Рон. Не меньше сотни кораблей движутся с юга, ответил Квайн. Наблюдателей на море нет, флот заметили дозоры на холмах. Это что, 10 тысяч человек? Удивленно воскликнул Рон. Всего, на что рассчитывает Эйрон? Или он таким образом хочет покончить жизнь самоубийством? Неизвестно доподлинно, куда они движутся, милорд, ответил на это Квайн. Нужно наблюдать. Может, они направляются на Железные острова? 10 тысячами человек, усмехнулся Рон. Они однозначно остановятся на своих островах, но только чтобы озаботиться пропитанием и дополнительными воинами. Будете применять флот? Поинтересовался Квайн. Нет, конечно. Рон прошел к дивану под здоровенным гобеленом и развалился на нем. Пусть высаживаются, а там мы встретим. Мне нужны все железнорожденные, чтобы ни одна паскуда не выжила и Эйрон не сбежал. Мне нужна его броня, его деньги, вообще все. Не люблю людей, которые живут за счет грабежа. А народы грабители вообще терпеть не могу. Очень удобно будет перебить их всех на моем берегу. А если вдруг они высадятся в другой части севера, то это уже будут проблемы других частей севера. Мы же просто уничтожим хваленый железный флот у берегов. Я сейчас начеркаю приказ Сноу. Пусть готовит ребят на всякий случай. Распорядись о доставке. Да, милорд. Поклонился Квайн и принялся ждать. Идти. Город Инь. 302 год. 3 месяц. 20 день. Тайвин вошел во дворец единственного императора Ити. Путь был долгим, но не особо утомительным. Все время плавания он посвятил написанию своей книги. Тематика касалась тактики войны против северян и опиралась на личный опыт Тайвина. Умному человеку было нетрудно вспомнить многочисленные тактические приемы, примененные Эддардом Старком против него, а также разработать теоретические контрприемы. Пусть эти изложенные мысли несли сугубо теоретический характер, их еще предстояло испытать, но и книга далеко не закончена, по сути своей являясь черновиком. Аудиенции эбонитового императора пришлось ждать целую неделю, но вот настал назначенный час. Предыдущего императора убили в этом самом дворце, удавив во сне. По официальной версии, это были лазутчики от неких повстанцев, ведущих свою войну из джунглей. Переводчики, коих Тайвин купил в количестве 3, пройдясь по невольничьему рынку кварта, твердили, что неделя – это поразительно малый срок ожидания аудиенции. Обычно для иностранцев ожидание затягивается на годы. Новый император оказался проще и скромнее, поэтому вот такой, как выяснилось, короткий срок ожидания. Безраздельный правитель Золотой империи Ти, его императорское величество Ром Кей, перевела речь церемонии мейстера рабыня-переводчица Сон. Далее последовало представление Тайвина. Речь переводчицы была коротка, сам Тайвин разобрал лишь свое имя и фамилию. Тайвин Лан Ситер, и что значит его пристальный взгляд? Подумал Тайвин. Император представлял из себя низкорослого молодого парня, одетого в дорогие, пронизанные золотыми нитями черные шелка и носящего массивную золотую корону с черным драгоценным камнем в кокарде. Лицо у него было умное, хотя Тайвину все этийцы казались обладателями умных лиц, одинаковых лиц. Сверление взглядами закончилось. Император что-то сказал. Император выражает радость от вашего прибытия в Золотую империю Ити, перевела Сон. Господин, позвольте сказать вам от себя, МХМ, кивнул Тайвин, удивленный действиями в целом безинициативной Сон. Это двойник императора, сообщила Сон. Он может говорить все что угодно, так как его задача отводить возможное покушение. «С кем мне тогда говорить?» – спросил Тайвин. «Вон с тем господином, милорд», – взглядом указала рабыня-переводчица. Это оказался какой-то сливающийся со свитой сановник в зеленом халате. «Скажи ему, что я по важному делу», – приказал Тайвин. Сановник выслушал слова переводчицы и заговорил. «Он говорит, что вы ищете сына и армию», – перевела Сон. «Скажи ему, что это действительно так», – дал свой ответ Тайвин. «Но откуда он узнал?» – Сон перевела его слова. И эта словесная конструкция была намного длиннее титулов Тевина. Сановник снова ответил длинной фразой. «Он находит многие общие черты у вас с достойным Тирином», — перевела Сон. «Он знает, где мой сын», — спросил Тевин. Короткое время, затребованное на перевод, Тевин надеялся, что это не ошибка. Он в городе, в поместье Киво фон Тиуи на Бархатной улице, гостит уже четвертый месяц, — перевела Сон. «Теперь касательно армии». Тевин взял себя в руки. Наверное, опять спутался с какой-нибудь бабой и не может оторваться от титьки. Он говорит, что этот вопрос уже был обсужден с достойным Тирином, милорд, перевела Сон. Ладно, тогда мягко прекращай аудиенцию. Тевин кивнул сановнику и поклонился императору. Поместье Киво фон Тиуи на Бархатной улице. Сурового вида воины преградили путь Тевину и его охране. Самый усатый и высокий что-то грозно прочирикал на итийском языке. Он говорит, что хозяева не назначали посещений на сегодня. Добросовестно перевела Сон. Скажи ему, что к Тириону приехал отец. Пусть передаст. Терпеливо проговорил Тевин. Точно спутался с бабой. Сейчас я его отучу от. Страж ворот выпучил глаза, лично бросился к воротам и раздал команды своим подчиненным. Тевин не понимал, что происходит, но дал знак охране. Один из стражников поместья помчался внутрь. Картина совсем не прояснялась, ровно до того момента, как из бумажного здания выскочил Тирион в спешно запахиваемом шелковом халате. «Отец!» — радостно воскликнул Тирион, явно останавливая необдуманный порыв и как-то резко беря себя в руки. «Не ожидал, что ты появишься здесь, сын!» — холодно приветствовал его Тевин. «Что происходит, Тирион? Почему вместо того, чтобы собирать армию, ты хорошо проводишь время в поместье какой-то женщины? Тут мне стоит все обстоятельно объяснить, а тебе выслушать не перебивая, это очень захватывающая история». Тирион справился с поясом халата и завязал его. «Пройдем внутрь, Роф Киллин, 302 год, 3 месяц, 20 день». Рон напряженно всматривался в темноту и решительно ничего не понимал. «Милорд, загорелся сигнальный огонь из деревни Подивовая», доложил гонец с наблюдательного пункта на вершине крепости. «Прекрати докладывать, я уже понимаю, что происходит», — махнул рукой Рон. «Вот сука, и флот отвлек. Пиас, на всех фермах к северу от Рвакиелин зажигаются сигнальные огни, вообще на всех, кто-то атакует их разом. Эурон, сука, Грифджой, кто же еще? А главное, как ловко он развел его флот. Кораблей всего 5, но в открытом море они могут справиться практически с любым кораблем Вестероса. Преимущество, скорость и дальнобойность. У подавляющего большинства кораблей нет никаких дальнобойных орудий, поэтому они беззащитны против этих 5 здоровенных кораблей, ходящих быстрее и стреляющих дальше. Но их 5, Эурон использовал хитрость, собрав трофейные корабли просторой, переделав их под сходство с железным флотом, чем ввел в заблуждение береговых наблюдателей. Этот фиктивный флот сейчас горит под обстрелом, а вот настоящий высадил войска железнорожденных. Причем не в одном конкретном месте, а малыми частями, чтобы охватить как можно большую территорию. Ему не нужен ров Киллин, Эурон хочет сжечь все деревни и поля, и у него все прекрасно получается. Ошибка Рона, он отправил свои корабли на уничтожение железного флота, вопреки изначальному плану. Железнорожденные ведь могли расползтись по окрестностям, начав сжигать деревни, поэтому было разумнее прикончить их до высадки на берег. В итоге все вышло максимально соответственно опасениям. Железнорожденные жгут деревни и их флот в целости. Когда еще вернутся корабли Рона? Отправлять солдат бессмысленно, так как железнорожденные движутся множеством группировок, уничтожая встречающиеся по пути фермы и посевы. Корвуки или на ней приближаться даже не думают, скорее всего стремясь по завершению всех дел уйти севернее, чтобы погрузиться на ожидающий их флот. Сука. Рон снова почувствовал себя тупым. Недооценил ублюдка. Сильно недооценил. Квайн, дай приказ Джону, чтобы выдвигался в погоню за налетчиками, не рассредотачиваться, держась единым подразделением. Пусть убьют хоть кого-то. Квайн убежал выполнять команду, а Рон наблюдал за ярко горящими посевами, хорошо видными с такой высоты. Он пронаблюдал, как давно готовые к выдвижению солдаты покидают крепость. Все они конные, что дает неплохие шансы в преследовании пеших железнорожденных. На балкон вбежал гонец. «Милорд, драконы с юга», задыхаясь, доложил он. «Что?» Рон яростно ударил кулаком по перилам. «Какие, наикраткое, драконы?» Дейнерис решила любой ценой покончить с Роном, это имело бы смысл, не осаждая королевскую гавань Эйгон. Если драконы здесь, то ничего не мешает ему начать штурм, а это потеря Дейенерис столицы, что означает конец ее правлению. Она не могла пойти на это. Ни Дейенерис, которая привела в порядок бунтующий город, создала десятки новых структур, поднявших эффективность управления столицей на новый уровень, которая сделала голодных горожан, находящихся под осадой, вполне довольными своим положением, которое... Что, сука, происходит, Бэдди? Рон не понимал логики действий Дейенерис. Она точно не чокнулась, не может она чокнуться после такого тщательного многомесячного выправления своего положения. Не может. Слишком мало информации, слишком большая динамика происходящих событий. «Беги вниз и прикажи инженерам держать орудие наготове», — приказал гонцу Рон. «Огонь по готовности». Пробежав башню насквозь, Рон выбежал на противоположный балкон. С юга отчетливо виднелись горящие фермы и посевы, а также струи пламени, выпускаемого из пасти драконов. «Три дракона здесь. Но почему? Что, сука, с Айгоном?» Рон наблюдал за происходящим с ошалением. «Драконы все ближе. Пневматические стрелометы открыли интенсивный огонь». Но Дейенерис сделала много выводов из предыдущих столкновений. Стальные ломы летели мимо, так как драконы активно уклонялись, к тому же изначально занимая превосходящую высоту. Еще одним неблагоприятным фактором была ночь, наилучшим образом затрудняя прицеливание и расчет траектории трех сверхподвижных целей. Драконы зашли на пике. Один из расчетов на восточной стороне стен сгорел в драконьем пламени, а один сумел подстрелить дракона. Дракон попытался выйти из пики, как сделали его собратья, но повреждение сильно сказалось на маневренности, поэтому он налетел на стальной трос. Звон троса был настолько громким, что заглушил организационную шумиху внизу, рев пламени и шипение пневматики. Дракона крутануло и с силой бросило на каменный плац. От внимания Рона не ускользнуло неестественно вывернутое левое крыло. Он теперь точно не взлетит. Дейенерис напугала эта неизвестная аномалия. Она отвернула своих драконов и унеслась прочь. Кажется, отбились. Железнорожденные не проблема, хотя очень жаль фермеров. Рон тут же взялся за выполнение процедур по порабощению дракона. На случай подобной маловероятной ситуации у него был разработан комплекс мероприятий. «Бадир, начинай». Рон увидел выскочивших из хранилища солдат и на всякий случай дал команду. Солдаты, прикрываясь толстыми щитами из железноствола, который очень плохо горит в драконьем пламени, начали сближаться с поверженным драконом. Он еще не пришел в себя, поэтому солдатам из ловчей команды лучше было поторопиться. Накинув стальные тросы на пасть контуженного дракона, они стянули их, затем пришла очередь конечностей. Подъехал самоходный фиксатор, тяжелая телега весом около 10 длинных тонн. От фиксатора потянули стальные оковы и обсидиановый намордник. Зацепив оковы, специалисты по работе с драконами начали крутить лебедки, которые притянули дракона к фиксатору. Надежно закрепив его, солдаты направили телегу-фиксатор в ангар, специально созданный для захвата и содержания дракона. Рону было интересно узнать некоторые особенности их устройства, а в перспективе и подчинить. «Милорд», — раздался за спиной голос давешнего гонца, «Валар Моргулис, ах ты!» Рон резко развернулся, поэтому нож воткнулся в бок, а не в спину. Движение руками вверх и убийцу разрезало на 10 продольных кусков. Рон насел на пол. «Будет просто замечательно, если твоя зубочистка не отравлена». Рон рывком извлек нож из собственного тела. «Ай, Бэдди, Квайн, твою мать, Квайн, где все?» Раздался топот сапог по каменному полу. На балкон вбежал Квайн собственной персоной. «Милорд», подскочил он к Рону. «Что случилось, безликий, твою мать, случился?» Зло проговорил Рон. «Тащи перевязочные мейстера, пока я не сдох на собственном балконе. После 2 часов ночи всегда случается только дерьмо, милорд». Вбежала на балкон сиделка, приставленная к Мире. На лице ее была смесь страха с восторгом. «У вас родился сын, а нет, в редких случаях, даже несмотря на общую дерьмовость ситуации, происходят чудесные вещи». Рон глупо заулыбался и попытался встать. «Закатное море. 302 год, 3 месяц, 22 день». Рана оказалась не самой серьезной, пусть и весьма болезненной. Мистер заштопал его и не позволял вставать с кровати хотя бы сутки. В случае с безликими, Рон отделался легким испугом. Но это не главное, ведь все обошлось. Главное, железнорожденные в большинстве своем ушли на кораблях. Отправленные в погоню солдаты догнали лишь самых умственно и физически отсталых налетчиков, которые решили остаться пограбить или оказались недостаточно быстры. Около 500 налетчиков зарубили, что очень мало, учитывая общую численность армии Грейджея. Пришли новости из Королевской гавани. Эйгон VI Таргариен сбежал в Эссос или куда-то еще, что вышло довольно оперативно. Осаждающие совсем обнаглели, продолжая жрать и пить в больших компаниях, даже не думая менять положение гигантского королевского шатра. А зря. Дейнерис эти месяцы рыла подкоп. Не сама, а с помощью профессиональных копателей. По небольшому тоннелю под шатер доставили весьма большое количество дикого огня, который спалил к Моргане весь цвет аристократии. Король в это время отошел в королевский нужник и остался жив. Мапатис на пиру не присутствовал, из-за чего и выжил. Король, Мапатис, королевская гвардия и вся королевская казна перекочевали на смущенную деву и удалились в Пинтос. Обратно они не вернутся, так как чудом остались при своих. Сложно было ожидать от соплюхи такого многомесячного, вдумчивого и продуманного плана. Скорее всего, это работа Вариса или Силми. Хотя нет, Силми так не воюет. Варис. Ведь если не он, то кто? Осада с королевской гавани снята, осаждавшие город войска присягнули истинной королеве. Теперь север в большой опасности, а Рон в глубокой задумчивости. Сейчас он задумчиво смотрел на пустынный берег острова Эркмонта. «Какого Мордрида здесь так пусто?» – спросил он. «Милорд, может, жители прячутся?» – предположил Джон Сноу. Сноу хорошо показал себя в ночной схватке. Из 500 убитых железнорожденных он лично прикончил около 30. Хороший результат, милорд, дозвольте говорить, попросил Итан Форестер, третий сын Григора Форестера, лорда Железного холма, направленный в Ровки или на обучение военному делу. Не то чтобы у Рона хорошие отношения с его папашей, но попросил король, говори. Рон поморщился от рванувшей боли в боку. Кажется, они сбежали, милорд, предположил Итан. Я тоже так подумал, согласился Рон. Но остров обыскать, если опасения подтвердятся, сжечь все. И соль не забудьте. Я поваляюсь в каюте. Джон, проконтролируй. Спустя сутки были обследованы все железные острова. Людей действительно не оказалось, за исключением группы жрецов утонувшего бога в капище. Куда отправились остальные? Лежа на вынесенной на палубу софе, спросил Рон у Эйрона Грейджея, старшего среди жрецов утонувшего бога. «Я служу утонувшему богу», — с довольной улыбкой ответил Эйрон. Неверный ответ. Движение пальца и жрец съехал по своей ноге на палубу, а нога продолжила стоять. Начало обильно литься кровь, жрец закричал от боли. «Куда отправились все жители Железных островов?» — спросил Рон. «Я служу только утонувшему богу», — сквозь боль улыбнулся жрец. «Бэээээм», — изобразил звук неправильного ответа из телевикторины Рон. Неправильный ответ. Вторая нога беззвучно отделилась от тела, взлетела и пнула жреца по голове. «Где Эйрон Грейджой?» — спросил Рон. «Я служу утонувшему богу». Сил улыбаться у жреца уже не было. Неверный ответ. Через минуты на палубе осталось лежать туловище среди отделенных конечностей. «Вы ведь знаете, что они направились на щитовые острова?» — несмело спросил Джон. «Конечно же знаю», — усмехнулся Рон. «Но тогда зачем?» — Джон недоуменно указал на результат опроса Рона. «Я сразу понял, что вот этот вот отбитый». Рон также указал на туловище, а затем перевел палец на оставшихся пятерых жрецов. «А вот эти пятеро уже обгадили мантии. Чуете запах тины и старых носков? И, сдается мне, они как раз сейчас готовы делиться дополнительной информацией». Кое-что узнать удалось. Дейнерис уже пользовалась услугами Эйрона, особенно когда транспортировала свое войско через узкое море. Восстановить контакт ей труда не составило, поэтому к договоренности, удовлетворяющие интересы обоих сторон, пришли быстро. Один из жрецов даже предположил, что простор стал наградой за блестяще проведенную операцию. Рон был склонен с ним согласиться, поэтому закопал его в землю почти мгновенно, а не как остальных. В простор сейчас соваться резона нет, так как нужно вернуться домой и пытаться восстанавливать порушенное Эйроном и Дейнерис ублюдкам, которые смогли договориться. Но главной причиной был новорожденный сын, Хьюго Уизли, его первенец. Глава 29. Сущность справедливости. Черный пепел жирными хлопьями лип к обуви. Фермы сгорели дотла, вместе с урожаемыми людьми. Дейнерис не жалела огня, тщательно поджигая посевы и скрупулезно расплавляя каменные дома ферм. Результат многих месяцев работы, вложенных средств, договоров и просто физического труда, все сгорело. Рон понимал, что основной целью должна была стать крепость, но его мера предосторожности стоила Дейнерис дракона. «Если ты собираешься сжечь крепость, зачем сжигать окрестные фермы? Что ей сделали фермеры? Может, она их ненавидит?» Или она хотела таким образом вызвать голод? У Рона были для нее плохие новости. Под землей, в крепостных ледниках, есть запасы. Их хватит на 4-5 долгих ночей, не говоря уже об обычных зимах. Ни у кого в этом мире нет таких запасов вяленого мяса, замороженных овощей, меда, сушеных фруктов, вяленой рыбы и зерна. Дейнерис лишь нарушила плановое пополнение хранилища и экспорт на север, не больше. «И как мне теперь бороться с местными гашишинами?» — спросил Рон у неба. «Джон, уходим». Рон сел за руль самоходной телеги и направил ее обратно в крепость. Черная от пепла земля постепенно переходила в зеленую траву, но запах гари слышался до самой крепости. Крепость почти не пострадала, сгорела башня и часть стены, но это для Рона даже не ремонт. Он уже выдернул покрытые кавернами и оплавившиеся участки стен, а также демонтировал остатки башни. Пневматические стрелометы показали себя неплохо, но не будь заградительных тросов, потери были бы страшнее, а значит, одних стрелометов недостаточно. Из этого кратковременного налета Рон сделал вывод, что убедительного и абсолютного средства от драконов у него нет. Дейнерис может откатить экономику любого лордства в эпоху камня, и никто ей не помешает. Она это уже поняла, и ночные события помогут это понять остальным лордам. Рон уже не сомневался, что речные земли скоро определятся со стороной и им плевать будет на близкие отношения со Старками. До этого Талли участвовали во всех заварушках, которые происходили после гибели Баратиона, но последняя битва войны двух драконов сильно подкосила их численность, из-за чего они засели в своих замках, не особо проявляясь. Но сейчас ситуация коренным образом изменилась. Раньше лорды боялись драконов как могучего оружия против армии и замков. Теперь они начнут их бояться как могучего оружия против посевов и деревень. Ведь армию можно собрать, обучив рекрутов из крестьян. Но что делать, если крестьян не будет? Кто будет кормить лорда? Кто предоставит новобранцев в ополчение? Дейнерис продемонстрировала всему Вестеросу, что у нее в руках самое опасное оружие, которое она не побрезгует применить и против чужих крестьян. А если учитывать то, что стрелометы, которые отнюдь не абсолютная защита от драконов, есть далеко не у всех, то переосмысленный в свете демонстрации драконьих возможностей страх перед Дейнерис заставит большую часть сомневавшихся лордов пойти под нее. «Джон, что думаешь насчет ситуации?» — спросил Рон у своего подчиненного, сидящего на соседнем с водителем сиденье. «Все плохо, милорд», — честно ответил тот. «Драконья королева может достать любого, даже я понял это. Интересно, кто отправил убийцу?» — подумал Рон. «Я могу убрать Дейнерис, это нелегко, а очень легко. Когда надо будет, уберу ее, но зачем ей подсылать убийцу, если она и так собиралась спалить крепость дотла?» «Милорд, мы будем отвечать на действия Дейнерис?» — спросил Джон Сноу. «Обязательно будем, и не раз. Королевская гавань, в пепелище». «Асимметричный ответ», — заверил его Рон. «Но позже, кто мог заказать Рона?» Ни у кого из лордов не возникло и тени сомнения, что это была Дейнерис, но все ли так просто? Что если есть еще один участник этой мутной истории? Эйрон. Он работает не так, не сказать, что он совсем уж тупой, но это не в его стиле. Доверять важное убийство какому-то там иссоскому храму убийц. Больше верится, что он бы отправил самых ловких мокрушников из своих, чтобы они проникли в башню под шумок и прирезали Рона. То, что Рон бы порезал их в экзотическую здесь фигурную нарезку, фактор, о котором знают далеко не все. Безликие, например, не знали. И заказчик покушения тоже. Но что имеет с этого политического убийства третья сторона? Первое, ров Киелин сразу становится уже не тем. Большая часть экспорта сохранится, но дорогие рунные мечи, стремящиеся по качеству к валерийским, самоходные телеги, новые технологии, рекордные стройки, все это исчезает из прайс-листа лордства. Замедление прогресса однозначно болезненно, но не смертельно. Рон слишком сильно наследил, чтобы ров Киелин превратился в заштатную дыру на пути в Винтерфилл. Нет, это не причина. Бизнесмены выпадают, так как теряют существенную выгоду. Идиотизм исключать нельзя, но он маловероятен, так как абсолютно все знают, что самые эксклюзивные изделия идут из-под рук Рона, а не мастерских цехов. Второе, фактор Ха. Таинственный лорд с сверхъестественными способностями, в силах которого метать каменные глыбы в армию любого врага. Будь на месте Эддарда кто-то другой, Рон бы 5 дней в неделю отбивался от различного рода наемных убийц. Агентура отдела разведки работает на достаточно высоком уровне, поэтому Рон знает заранее о всяких хитрых планах против его бизнеса, а также обсуждении вероятных сценариев покушений. Виман Мандерли отверг уже 4 возможных плана, один из которых Рон высоко оценил, так как, не зная он об этом плане, скорее всего задохнулся бы в облаке мощного яда, который вкачали бы в кабинет. Это было трудно осуществимо, так как левых людей в крепости практически не ходит, но это ведь лишь вопрос времени, силы конспирации, а не что-то невозможное. Служба ликвидации отдела разведки взяла такой экзотический способ убийства на вооружение, может пригодиться когда-нибудь. Надо же, закачать в помещение аэрозоль из душителя, разбавленного со спиртом. Запах спирта Рон бы заметил, но это говорило бы лишь о том, что он уже отравлен. Противоядие, конечно, есть, но не зная Рон о готовящемся покушении, на запах спирта бы просто пожал плечами, продолжив работу, а утром бы нашли синий труп.